аромата, горячие взгляды, холодные речи нам давят на плечи, питают нас ядом. И больше не надо, прошу, ведь нервы не вечные. Момент обиды, звуки ярости слетают из уст. Я снова вышел из себя, опять зашел далеко. И как бы сильно не хотел, мне их назад не вернуть. Слова любви прячась внутри, нас не вошли в диалог. Гудки мобильника, могила недосказанных фраз. Судьба закрыла двери силой, написав мне отказ. Душа грустила, в ней акрилом нынче темный окрас. Но не забыл я, как любила и как громко ушла. Много моих неприятных слов, океаны ревности. Наши души далеко, километры вечности. Разделила берега, пленник повседневности. Но я встречаю свой новый расцвет. Мечты разбиты, воплотить их просто не суждено. И наши диалоги перешли в немое кино. Судьба перевернула все, запутав наших дорог направления. Ведь мы с тобой далеко, далеко. Застряли на параллельных путях. Ведь мы с тобой далеко, далеко. Как жаль, что время не вернет назад. Ведь мы с тобой далеко, далеко, далеко, далеко, далеко. Ведь мы с тобой далеко, далеко, далеко, далеко, далеко. Сердце ритм играя, не поет тебе песен. Не пишу сообщений, тишина меня лечит. Помню, не вспоминая, я не в поисках встречи. Давно принял решение, я знаю, так будет легче. Календарь сказал, что в феврале 14-й день. Быть налаженный давно, огонь эмоций догорел. Не преследую тебя, пускай в душе остался след. Желал забыть, но не хотел отправить память на расстрел. 50 оттенков серого сбежали во мрак. Сценарий сиквела написан, но его не сыграть. Героиня с неврастенником порвали контракт. Связи разорваны и наступил наш вечный антракт. Завтра будет новый день, никогда нам встретимся. Все воспоминания в голове завертятся. Во взглядах мелькнет искра, недолго продержится. Ведь мы даже не скажем привет. Мечты разбиты, воплотить их просто не суждено. И наши диалоги перешли в немое кино. Судьба перевернула все, запутав нашу дорогу направление. Ведь мы с тобой далеко, далеко. Застряли на параллельных путях. Ведь мы с тобой далеко, далеко. Как жаль, что время не вернет назад. Ведь мы с тобой далеко, далеко, далеко, далеко, далеко. Ведь мы с тобой далеко, далеко, далеко, далеко, далеко. Не забывай меня, не забывай меня. слышишь, не забывай меня, не забывай.